Глава 51. «Значит, Глеб Белозеров», — задумчиво повторил Замара и Кайрен. Они медленно ползли на Лексусе Сайто из одной вечерней пробки в центре в другую. Родители тоже немного задерживались на ужин, так что Мара не боялась опоздать. Честно говоря, объяснение с родителями ее сейчас не так уж и пугало. Японский бог рядом, а он точно знает, как все правильно подать. Да и мама с папой у нее понимающие. Свадьбу на всю родню с Тамадой и проникновенными часовыми тостами никогда от дочери не требовали. А вот Белозеров... Мара инстинктивно чувствовала исходящую от него опасность. Но отказаться от работы с ним значит подписать себе приговор, пустить коту под хвост все усилия, так что придется как-то выкарабкиваться. «Знаешь его?» — с надеждой в голосе спросила она у Кайрена. «Лично нет. Слышал, что он довольно крупный меценат и благотворитель, и главный владелец крупного агрохолдинга, и что у него какие-то терки с налоговой сейчас. На самом деле раздули из мухи слона», — подхватила Мара, радуясь, что может обсудить этого Белозерова с Кайреном. «Обычные проверки идут, но кто-то пустил слух, что ему грозят миллиардные штрафы. Ну и что, вся его благотворительность — чисто прикрытие для отмыва грязных денег». «Чего ты хочешь, Мара?» — негромко спросил японский бог, глядя на дорогу перед собой. Она могла много чего сказать. Попросить его перенести на неделю-другую поездку в Японию, или пусть едет один, а она останется здесь и сама будет твориться во всем этом месиве. Повлиять на Гендира и их агентство, чтобы Мару отодвинули от столь заманчивого и опасного клиента? Нет, на такое она точно не согласится. Лучше уж сразу сдаться и уйти. Но и промолчать не получалось. «Он меня пугает», — призналась Мара, решив не подбирать деликатных слов, а сказать так, как есть. Знала, что Кайрен ее не осудит, не усмехнется пренебрежительно и не отпустит шуточку про женскую истерику. А еще он умеет слушать. И он не Кирилл. Эта мысль, такая легкая и простая, появилась словно из ниоткуда. Еще секунду назад голова была забита Белозеровым, страхом и напряженностью, а сейчас Мара уже улыбалась Кайрену. Он же, чуть нахмурившись, вопросительно смотрел на нее. Он не знал, что творилось сейчас в ее голове и какой огромный шаг вперед в их отношениях Мара только что сделала. Но она ему об этом никогда не расскажет. Это ее тайна. И еще нужно время, чтобы окончательно осознать, не потерять, сделать своим это теплое умиротворение и чувство уверенности, когда смотришь на человека и не видишь никого, кроме него самого. Ни своих страхов, ни прошлого, которое связано не с ним, ни воображаемого будущего. «Расскажи, что он сделал?» Мара видела, как напрягся Кайрен. Он и раньше ее внимательно слушал, а сейчас будто замер, как хищник перед прыжком на жертву. «Это интуитивно, понимаешь? Он ничего плохого мне не сказал и не сделал, наоборот, похвалил, велел шефу отдать мне этот проект. Понятно, что не только я буду им заниматься, но я типа главная. И это очень неожиданно. Знаешь, он совсем недобрый самаритянин. Еще у меня полное ощущение, что он чего-то не договаривает, что и агентство, и меня лично используют в темную. У меня нет фактов, только ощущения. Я хочу разобраться, понять, что на самом деле происходит. Я не буду отползать в сторону, да и мне никто не даст, но я хочу понимать». «И еще эта вся бурная деятельность накладывается на нашу поездку в Японию», кивнул Кайрен, хотя Мара еще не успела ему об этом сказать. «Я не знаю, что делать. Они меня не отпустят». Мара почти простонала. Она хотела уткнуться лбом в плечо мужа и немножко поныть, как нормальная сильная женщина, которая тоже хочет на ручки. «А ты уже спрашивала?» — поинтересовался Кайрен. «Так, мы приехали. Тут недалеко, пройдем пешком». Они оказались в самом начале лесной улицы. Кайрен оставил машину на платной стоянке и, взяв Мару за руку, повел ее к ресторану. А она шла рядом и чувствовала, что напряжение в груди стало чуть меньше. Проблемы, которые не давали ей шагу ступить, сейчас вдруг расступились перед Марой, и она, почувствовав свободу, сейчас с интересом наблюдала, что происходит вокруг нее. Смотрела на деревья и вывески вокруг, на проходящих мимо людей. Чувствовала горячую мужскую ладонь в своей руке. Время словно остановилось, а Мара с детским восторгом смотрела на мир. Кайрен шел рядом, ни о чем ее не спрашивал, только поглядывал на нее с легким любопытством и сам чему-то улыбался. В ресторан они пришли первыми, успели занять свой столик. Здесь Кайрен повторил свой вопрос. «Ты говорила или нет, что у тебя свадебное путешествие намечается?» У Мары сердце в пятки сразу ушло. «Ну вот и настал этот момент выбора без выбора. Нет, и я не представляю, как им скажу. Они на меня рассчитывают, да и я работаю всего 2 недели. Я правда тебе там сильно нужна буду». «Очень нужна», — не сводя с нее взгляда, ответил Кайрен. «И мы полетим туда вместе. Я не планировал так скоро тебя вести, но обстоятельства, поверь мне, тебя отпустят без звука. И потом, ты же не на Луну летишь, будешь на связи». Мара промолчала. Для нее что Луна, что Япония были примерно одинаково недосягаемы. «А ты? Ты сама хочешь здесь остаться?» Мара замотала головой раньше, чем дала себе мысленный ответ. Она не хотела его отпускать туда, где ничто ему не напомнит про нее. Да, это эгоистично и совсем неправильно, у них только деловые отношения. Хотя кого она обманывает? Конечно, она поедет с ним. А совесть, гневные взгляды коллег и разочарованная надменная физиономия Белозерова пусть катятся лесом. Думать о том, что ее могут за это уволить, Мара не стала. Зачем лицемерить перед самой собой, когда и так понятно? Японский бог и здесь обо всем позаботится. Родители подошли минут через 5, радостные и взволнованные. Мара виновато улыбнулась отцу. Сейчас они все узнают. А ведь они с Кайреном толком ничего и не обсудили. «Мы поженились», — сразу после обмена приветствиями сообщил японский бог. И пока родители дружно уставились на него, открыв рты, добавил: «Вчера». Мара готова была провалиться вместе со столом и стулом. Вот так, обухом по голове, без подготовки. У папы же больное сердце. Она с тревогой посмотрела на отца, но тот лишь очумело улыбался. «Это как?» — только и смогла вымолвить мама, а потом, увидев подошедшего к столу официанта, молча забрала у него бутылку, также молча ее открыла и плеснула себе в фужер. «Да ты уж всем наливай!» — крякнул отец. «Не жадничай!» «Куда такая спешка?» Мама, казалось, вот-вот в обморок упадет. «Дети, вы же... Мара?» «Нет!» Щеки уже горели огнем. «Понятно же, чего мама удумала. Я не беременна и не собираюсь пока. Просто...» «Просто мы не захотели ждать». Перебил ее японский бог. Вот кто выглядел довольным и счастливым, и никакого стеснения. Непробиваемый. «А как же мы без подарка? А гости? Что, совсем никого?» Родители сыпали вопросами, которые с легкостью отбивал Кайрен. Маре даже не пришлось особо напрягаться. Конечно, она ловила на себе выразительные взгляды мамы, понимала, что разговор по душам еще предстоит, но безошибочно чувствовала, родители счастливы за нее. Сейчас это было главное, а что будет потом? Впереди еще 3 года.